стоял словно эхо. Горе скорбной тишиной проплывает над землей, над тобой и надо мной. Шелестит листвой платан над гранитною плитою. Он убитых пережил, он им верность сохранил. Здесь когда-то лагерь был. Любил, Салас пил, с его убил.